Пока номер 3 проверял дом Джернака, номер 4 поспешил в тоннеле под Сиорией в поселение Ране. Когда-то они были его главными союзниками, они познакомили его с телепатией, помогли расследовать вторжение, были ему практически соратниками в мучительно краткосрочных циклах. И их матриарх, копье решимости, в конце концов решила предать его, но как же было больно, когда их всех стерли из мира петли. Отчасти им двигали эмоции. Все, что он знал о петле, указывало, что Ране в реальном мире будут живы и здоровы, но он хотел убедиться в этом собственными глазами. Его подсознание упрямо проводило параллели между Ране и временными путешественниками, пожертвовавшими собой, чтобы открыть ему дорогу. Нужны хоть какие-то добрые вести. С другой стороны, этот выбор оправдан с практической точки зрения. Зак и Зорин вполне могут подорвать вторжение за считанные дни, если им не будет противостоять такой же путешественник. А ведь кроме Красного есть еще Сильвер Лейк. Нет, быстро покончить со вторжением не выйдет, но это не значит, что можно расслабиться. Именно сейчас, пока Красный и Сильвер Лейк не предупредили своих союзников, идеальный момент, чтобы нанести захватчикам максимально возможный урон. Нужно действовать быстро, а значит, нужны союзники, и паутина Сиории как раз подходящий сильный союзник, которого несложно привлечь на свою сторону. Видимо, Красный пришел к тому же выводу, поскольку по прибытию в поселение номер 4 стал свидетелем отчаянного боя Ране с вражеским путешественником. Битва явно началась задолго до его появления. Землю устилали изувеченные тела паучих, как относительно целые, так и разорванные в клочья. Несколько боковых тоннелей были обрушены, в воздухе затрудняя обзор висели густые облака пыли. Красный был таким же, как помнил Зориан. Ярко-алая мантия скрывала его с головы до пят, под капюшоном клубилась наколдованная темнота. Он двигался неспешно и методично, правда, в этот раз орудовал не мгновенно действующим стирающим лучом, а силовыми заклятиями, давя и рассекая Ране. Наверное, паучихам было очень не по себе сражаться против неуязвимого монстра, непреклонно прокладывающего свой кровавый путь. Скорее всего, он делал это специально, чтобы запутать и рассеять Ране, пока у него не кончилась мана. Номер 4 сразу сообразил, что перед ним такой же симулякром. Логично, Красный действовал, как и сам Зорин, выполняя несколько задач одновременно. Он атаковал, послав Красному в спину мощный испепеляющий луч. Двойник врага ничем не выдал удивления, словно только и ждал его вмешательства. Он просто сместился в сторону плавным заученным движением, отражая одновременно удар Зорина и ближайшее Ране. Номер 4 молчал, как и его противник. Они медленно кружили, обмениваясь пробными ударами, оценивая мастерство и набор заклятий врага. Молчание Красного огорчало. Симулякром ожидал, что враг, как в прошлый раз, попытается завязать разговор, и можно будет выяснить что-нибудь о его целях. Видимо, поэтому и молчит. Ну да ладно. Большинство Ране не вмешивались в их схватку. Некоторые, доведенные гибелью близких, пытались ударить Красного в спину, и чаще всего гибли под ответными ударами. Зорин пытался отвлечь врага на себя, но не очень преуспел. К счастью, большинству паучих хватило здравого смысла отступить в глубину поселения. Внезапно Красный остановился. Кажется, он собирался что-то сказать, но только качнул головой и потянулся к короткому жезлу на поясе. Зорин напрягся, готовясь взвинтить ставки, но это оказался жезл возврата. Стоило Красному коснуться его, как он тут же размылся и исчез. Симулякром Зорина не стал его преследовать. Он здесь, чтобы защитить будущих союзников, а не чтобы гоняться за одноразовой копией врага. Его цель уже достигнута. Он расслабился, дожидаясь, пока Ране обратятся к нему. Не стоит нервировать их, навязываясь самому. Да, он спас их, но они явно на взводе. Лучше не рисковать. К счастью, долго ждать не пришлось. Буквально через пару минут к нему настороженно вышла встречающая делегация. Они явно удивились, когда он ответил им телепатически, и растерялись, когда он попросил о встрече с копьем решимости. Впрочем, матриарх оправдала свое имя, вмешавшись в переговоры и объявив, что встретится с ним лично, и быстро заткнув всех недовольных. И вот он вновь стоит перед ней, игнорируя грозные взгляды двух охранниц Ране. Для большинства людей матриарх ничем не отличалась от других Ране, такой же гигантский черный паук. Но номер 4 захватили воспоминания. Он бы с удовольствием заехал кулаком в ее бесстыжую большеглазую морду, но обнять и сказать, что скучал, хотелось не меньше. Наверное, именно так чувствовал себя Зак, давным-давно встретив его на вокзале Сиории. Правда, в отличие от напарника, он умел держать себя в руках, мордобой матриарху не угрожал. Как, впрочем, и объятия. «Приветствую, друг», — вежливо сказала копье решимости. «Признательна за помощь, что ты оказал нам в трудный час. Нам не чужда благодарность, и мы обязательно вознаградим тебя. Но, думаю, ты здесь не только за этим». «Верно», — отозвался симулякром. «Нам нужно многое обсудить». Матриарх задумчиво постучала по земле передними лапами. «Любопытно. В твоих мыслях звучит ностальгия». «А, да, извините», — поморщился он. «Ничего не могу с собой поделать. Вы этого не помните, но мы знали друг друга». «Вот как? С трудом верится». «Так и есть», — не отступал симулякрум. «Мы очень плотно сотрудничали в прошлом». Матриарх передала ему эмоцию снисходительной усмешки. «У меня очень хорошая память на людей, а ты определенно запоминаешься. Я бы точно запомнила, доведись мне встретиться с магом твоего уровня. Один лишь контроль дара, что ты демонстрируешь, сразу выделяет тебя из тысяч людей, что я встречала за долгие годы». Да, логичный довод. Увы, у симулякрума не было времени постепенно подводить ее к нужному выводу, он решил рискнуть. «Я из будущего». На миг матриарх лишилась дара речи, некоторые раны в округе шевельнулись, то ли от удивления, то ли сдерживая смех. Матриарх явно передавал им разговор, впрочем, он и не ожидал другого. «Это смелое заявление, друг». Против ожиданий матриарх казалась заинтригованной. Наверное, хоть она и не верит ему, но хочет услышать его объяснение. «Зорян Казинский». Симулякрум снял маску. Если все выгорит, ему все равно с ними работать. «Можно просто Зорян». «Значит, Зорян», — согласилась матриарх. «Ты же понимаешь, что такие заявления требуют очень серьезных доказательств?» У него давным-давно не было пакета памяти матриарха, придется доказывать как-то иначе. Впрочем, ничего страшного, он найдет аргументы. «Разумеется», — сказал он. «Могу даже показать свои воспоминания из той временной линии, откуда я родом». «Ну что ж ты, Зорян?» — укоризненно ответила матриарх. «Какое же это доказательство? Любое воспоминание можно подделать». «Не совсем», — ухмыльнулся номер 4. «Будь это что-то постороннее, да, возможно, подделка. Но если покажу вам подробную карту внутреннего поселения, включая секретные лаборатории и сокровищницу, если расскажу вам о ваших секретных исследованиях и торговой сети, то, что знают лишь самые авторитетные старейшины, если назову каждую заранее поименно, опишу их личные комнаты и воспроизведу их манеру речи, это не докажет, что я из будущего, но это будет уже кое-что, правда? Откуда я мог все это узнать?» У матриарха задергались ноги, вокруг зашевелились, Ранея явно вели ожесточенную телепатическую дискуссию. «Довольно», — неожиданно сказала копье решимости, впервые за разговор переходя с мысленного общения на слова. Очевидно, она хотела, чтобы и симулякром это слышал. «Надо стать чтимой матриарх!» — возмутилась одна из стражей. «Я приняла решение!» — отрезала та, обернувшись к сжавшейся подчиненной, затем вновь повернулась к номеру 4. «Я открою тебе разум», — сказала она. «Покажи мне эти свои воспоминания». Симулякром так и поступил. Во всех деталях воспроизвел воспоминания и передал их. Несколько часов Ранея ошеломленно смотрели, как чужак рассказывает их самые охраняемые секреты. Он показал свои разговоры с копьем решимости, с посланницами и стражницами. Когда он наконец закончил, матриарху явно было не по себе. Как он и сказал, это не доказывало, что он из будущего, но сам факт, что ему все это известно... «Как ты мог все это узнать?» – растерянно спросила матриарх. Она всегда проецировала ауру уверенности, даже когда на самом деле сомневалась, но сейчас ей было не до того. «Даже если ты из будущего, даже если мы работали вместе, я бы никогда...» «Вы умерли», — без обиняков ответил симулякрум, перебивая ее. «Вы все. Помните того человека в мантии? В будущем я был недостаточно силен». «Ау», — сдулась матриарх. «Ты говоришь, что был нашим союзником, но стоило нам умереть, как ты обчистил поселение». Обвиняющим тоном вмешалась одна из старейшин. «На моем месте вы поступили бы точно так же», — невозмутимо ответил он, а Ранея не нашлась с ответом. «Мне интересно», — наконец сказала матриарх, осторожно подбирая слово. «Если я скажу, что мы не хотим иметь с тобой ничего общего, как ты поступишь, о могучий пришелец из будущего?» «Я приму ваше решение», — пожал плечами симулякром. «Правда?» — с сомнением спросила матриарх. «Почему бы и нет? Я просто пойду в другое племя», — ответил он. «Я работал с другими паутинами». Все Ранея вокруг замерли, как пораженные громом. Номер 4 не удержал улыбку, они у него в кармане.